Братья и сестры, друзья дорогие, я тоже желаю вас поздравить с праздником жатвы и с праздником крещения. Ну, мы вчера праздновали или совершали крещение. Это тоже праздник для церкви. Тогда, когда первые христиане принимали крещение, это был день рождения церкви. И поэтому обычно христиане, они помнят несколько событий в жизни своей, помимо своего дня рождения. Они помнят день примирения с Богом. Вот так вот у меня в жизни. Я это запомнил на всю жизнь. Если бы кто-то мне сказал «забудь», я не могу этого забыть. Даже так хочу сказать. Люди, которые когда-то были в общении с Богом, а потом по каким-то причинам спотыкнулись и ушли в этот мир, они все равно не могут забыть того состояния, того момента, когда их Господь позвал к себе, и они примирились с Богом. И хотя находятся в этом мире и, может, пьют эту чашу греха, но у них постоянно остается тоска по Боге. Они знают, что самое прекрасное, самое лучшее – это был тот момент соединения с Богом. Не нашли и не найдут они ничего хорошего. И даже свидетельствуют, что нет в этом никакого счастья. А в таком положении находятся, иногда сами не понимают, почему. И сегодня мы радуемся тому, что есть еще один момент, который запоминается на всю жизнь – это заключение завета с Богом. Это день крещения. Это тоже этот великий праздник, когда человек вступает в союз с Богом, когда обещает ему добрую совесть, а Бог обещает во все дни жизни быть его Богом, хранить его, благословлять и вести его в вечность до неба. Братья и сестры, я желаю сегодня прочитать часть главы Евангелия от Матфея, 3 главу, с 1 по 12 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Это место Священного Писания охватывает сразу два события – и крещение, и жатву. Мы сегодня находимся на обычном празднике или на обычном богослужении, где благодарим Господа и радуемся тому, что все хорошо. Мы видим с вами видимое, много молодежи, участия много, радости много. Мы можем благодарить Бога. Все это видимо, но есть невидимое. То, что мы с вами не видим, оно сегодня происходит. Тогда тоже народ израильский не видел, что происходит. Иоанн, имея откровение от Бога, говорит: «Лопата в руке Божьей». Вы ее не видите, но она в руке Господней, и Он что-то ей делает сейчас. Он говорит: «Своих, своих очищает». У Бога есть свои люди. Очищает их и в житницу с собой берет. Вот эта сторона невидимая для глаз физических, но она происходит. Я так думаю, что и сегодня то же самое происходит. Кто-то смотрит на видимое, кто как оделся, кто как участвует. Но здесь есть еще другая невидимая сторона. Бог и сегодня производит свое очищение. У Него есть свои люди, о которых Он заботится сегодня. Он готовит их к вечности. Он приготовил жизнь вечную и туда уведет своих. Он говорит: «Очисти свое гумно». Он пшеницу свою, не чужую, свою, соберет в житницу свою. Мы знаем, что в Слово Божие говорит, что Богу дана всякая власть на небе и на земле, Иисусу Христу. Ему судить народы. Он определять будет, кого в жизнь вечную, кого с собой в Царствие Божие, а кого в огонь неугасимый. И вот здесь Слово Божие говорит, есть два варианта, два момента. Свои и чужие. Одни попадают в Царство Божие, в житницу, которую Господь приготовил, другие попадают в огонь неугасимый. Я бы хотел спросить сегодня каждого, кто здесь находится, а над твоей жизнью сегодня Бог работает? Над твоим сердцем происходит ли очищение? Готовит ли тебя Господь сегодня к вечности, к Царству Своему? Или, может быть, ты сегодня не попал в это число? Может, у тебя другая участь? Может, тебя ожидает огонь неугасимый? Что тебя ожидает впереди? Слово Божие говорит, что у Него есть свои. Я на это особое хочу внимание обратить. Он говорит так: «Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу». И вот на эту мысль я и хотел сегодня обратить, друзья. Свой ли ты человек для Господа? Находишься ли ты в Его руках? Он имеет дело со своими. Сегодня на этой земле Он имеет дело со своими. И, может быть, ты к большому ужасу можешь сказать: да нет, я не свой Богу. Знаете, я много людей встречаю, беседую с ними, спрашиваю: ты веришь в Бога? Да сегодня все верят, и я верю в Бога. Даже говорю, что у него вера такая, которую нельзя менять в жизни своей. Я у него спрашиваю: скажи, а если Господь придет за своими? Написано, Он придет за своими. Он тебя возьмет в Царствие свое. Что тебя ожидает впереди? Рай или ад? Некоторые люди говорят: я не знаю, что заслужил, то и будет. Спрашиваю: как ты думаешь, что ты заслужил? Ну, будь ты искренним человеком, что ты заслужил? Но оно не мне надо, оно тебе. Ты сегодня проверь себя, взвесь себя. Что ты заслужил? Конечно, ад. Ответ такой: конечно, ад. Я хочу сказать больше, братья и сестры. Если бы нас сегодня спросить каждого, кто здесь находится: а ты что заслужил? А я что заслужил? Мы другого не можем сказать тоже. Мы же знаем, насколько мы грешные люди. Мы можем сказать: конечно, заслужили мы ад. Другого мы ничего не заслужили. Друзья дорогие, но вот Господь своих избавляет от этого ада. Царство Божие не заслуживается. Это подарок Божий для каждого человека. Но подарок для своих. От нас зависит, свой я буду Богу или чужой. И вот на эту тему я немножко хочу порассуждать сегодня. Нужно ли что-нибудь мне сделать, чтобы сделаться своим Богу? Как происходит сегодня работа Божия? Как Он собирает вот своих в житницу? Слово Божие говорит так, Римлянам 3 глава, говорит такие слова: все согрешили люди, все лишены славы Божией, все лишены общения с Богом, нет праведного ни одного. Но возмездие за грех – смерть. И каждый человек заслуживает погибели. Вот все, что мы заработали с вами. Но Бог возлюбил нас, Бог пожалел нас, пожалел грешных людей и желает, пожелал спасти всякого грешника. И поэтому в мир послал Сына Своего Иисуса Христа спасти нас, грешников. Он умер, Иисус Христос, за грехи наши. И воскрес для оправдания нашего. Когда мы были еще грешниками, когда мы еще не знали Бога, когда мы жили во грехах и радовались, может быть, кому-то, какому-то временному удовольствию, а Господь видел, что мы погибаем, и Он за нас пронес жертву. Принес эту жертву возмездие. Он умер за грехи наши. И теперь сегодня в Иисусе Христе есть спасение. Он пришел к своим. Его свои не приняли. Он сегодня стучится, мы слышали о том, что сегодня Господь стучит в двери сердца. Стучит и говорит: если кто услышит голос Его и отворит дверь, тому войду и вечерить буду с Ним. Он сегодня предлагает каждому грешнику спасение. Человек, который принимает Иисуса Христа, тот получает спасение, получает прощение. Тот становится своим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано так: «Пришел к своим, а свои Его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Для того, чтобы стать своим человеком Богу, необходимо откликнуться на призыв Божий. Необходимо принять Иисуса Христа в свою жизнь. Деяния апостолов. Апостол Петр говорит такие слова в 4 главе. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только имя Иисуса Христа». Иисус Христос, умерший за нас на кресте Голгофском, приглашает сегодня всех людей. Евангелие от Матфея, 11 глава, он говорит так. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он приглашает сегодня всякого грешника к себе и сказал, приходящего ко мне, я не изгоню вон. Мало того, что он сам приглашает, он послал своих служителей, проповедников своих, которые могли бы нести эту благую весть. И вот он апостолу Павлу говорит, Павел, я посылаю тебя к язычникам, чтобы ты открыл глаза им, и они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верую в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Вот сегодня для того, чтобы человеку стать своим, чтобы ты попал сегодня под власть Божию, тебе необходимо сделать добровольный шаг. Это зависит от тебя. И вот Господь вот таким путем и собирает людей. Он проповедует Слово Божие, он свидетельствует о своей любви. Человек, принимающий это Слово Господне, в сердце свое покоряющийся его, становится своим Богом. Вы знаете, что для того, чтобы произошла жатва, особенно добрая жатва, нужен обязательно добрый посев. И если там не произойдет доброго посева, там никогда не будет доброй жатвы. Так вот, Слово Господне – это то доброе семя, которое оставил Бог для людей. И вот слышащий человек, слышащий Слово Господне, принимает его в жизнь свою, и оно в нем производит желание примирения с Богом. По-разному мы слушаем Слово Господне. Одни слушают его и устают, говорят, когда же закончится проповедь, скорее бы лучше пение. Пение легче воспринимается. Или там еще что-нибудь. Но Слово Господне – это то семя, которое падает в сердце человека. Принимающий его в сердце свое, покоряющийся Господу, в нем происходит новая жизнь, рождение свыше. И человек становится своим Богом. И когда человек обращается к Богу, этот первый плод покаяния его, когда он обращается к Богу, говорит, признает себя грешником, он становится своим Богом. С этого момента Бог начинает над ним работать. Он очищает его и принимает его к себе. Церковь, по-другому звучит экклезия, собранная во имя Иисуса Христа. Вот сегодня те, которые, над которыми совершали молитву, вчера они заключили завет с Богом, они вошли в церковь. Их позвал Иисус Христос, они пришли, откликнулись на этот призыв. И сегодня они находятся в числе детей Божиих. Господь над ними производит свою работу. И будет дальше производить над ними работу. Они свои. Его задача – довести их до Царства Божия. Он приготовил для таковых житницу свою. И вот туда Он зовет. Друзья, другого пути спасения нет. Другого пути для того, чтобы сделаться своим для Бога, не существует. Вы знаете, у каждого человека есть преимущество. Преимущество какое? Что Бог не праведников зовет, не хороших людей, а пришел взыскать и спасти грешников, погибших. И вот для тебя сегодня, знаешь, такое, может, добрая весть. Я грешник, может, много наделал греха, а Господь для тебя открыл широко двери спасения и приглашает тебя к себе. Сам ты не очистишься, но ты имеешь одну возможность – покаяться в своих грехах. Попросить у Него прощения. И Господь, будучи верен и праведен, простит и очистит. Это уже Его право. И вот я хочу обратить внимание, что для того, чтобы стать своим, Он своих возьмет туда в Царство Небесное, нужно от нас что-то сделать. Однажды к апостолу Петру, когда он проповедовал Слово Господне об Иисусе Христе, подошли люди и говорят, мужи, братья, что нам делать? Что нам делать? Мы Христа распяли. Мы вот такие грешные люди. Мы погибаем сегодня под властью сатаны. Что нам делать? Ответ был очень простой. Доступно для каждого человека. Ответ был простой, друзья. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Другого нет пути. Покайся пред лицом Господним. Покайся, попроси у Него прощения И Господь говорит, следующий шаг, прими крещение. И вот это соединение, как печать Божьего благословения, Дух Святой, получишь Духа Святого, который будет свидетельствовать, что ты дитя Божие, что ты Его. Вот так ты можешь сделаться своим для Бога. Вы знаете, можно по-разному иметь общение с Богом. Мне вспоминается один случай. Однажды Иисус Христос шел с учениками своими, его встретил Симон. Симон был законник, был человек, который о себе был хорошего мнения. Увидевший Иисуса Христа, он решил пригласить его к себе домой, для того, чтобы вместе пообедать. Иисус не отказался, пошел к нему в его дом. В этот же дом зашла одна непрошенная женщина, незваная, грешница. Она пришла и стала сзади, склонилась у ног Иисуса Христа и начала каяться в своих грехах, плакать у ног Его. Этот человек, который пригласил Иисуса Христа, посмотрел на это, на эту картину и говорит, если бы Иисус был пророк, он бы знал, какая грешница прикасается к нему. Он бы никогда не разрешил этого сделать. Я думаю, что все вы эту историю слышали, но я хочу обратить внимание на результат всего этого. Этой грешнице Господь сказал, женщина, прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя. Эта женщина не смогла принять Иисуса Христа в дом свой, но сердце свое она открыла для Иисуса, она соединилась с Ним, она просила прощения, и Господь ей сказал, прощаются грехи твои, и еще сказал, что вера твоя спасла тебя, иди в дом твой с миром. Она получила спасение. А этот человек, который угощал Господа, пытался что-то доброе для него сделать, остался без прощения и без спасения. Почему же так, друзья? Ну почему? Кто чего искал? Вот тот-то и нашел. Кто искал что-то сделать доброе, сделал доброе. А кто искал стать своим для Господа, получить прощение, получить очищение, тот нашел его. И мне бы хотелось, чтобы мы из этого могли сделать простой вывод, простой урок. Сегодня что искать? Мы пришли на праздник благодарения. Да, можно поблагодарить сегодня Бога. У тебя есть возможность сегодня стать своим Богом, примириться с Ним. Оплакать свои грехи, покаяться пред лицом Господним. И Господь тебе сегодня скажет то, что сказал той женщине. Прощаются тебе грехи твои. Разве ты не знаешь, что тебя мучат? Разве ты не знаешь, что тебя разделяют с Богом? Отчего у тебя тяжесть на сердце? Почему у тебя нет успеха? Ты делаешь иногда то, чего ты не хочешь. Это твои грехи. Это они лежат тяжелым камнем на сердце. От них ты воздыхаешь, от них у тебя нет счастья. Какое великое преимущество сегодня услышать от самого Господа в сердце свое, иметь это свидетельство. Прощаются тебе грехи твои. Но для этого тебе нужно сделать один шаг. Не постыдиться. Не постыдиться, как эта женщина не постыдилась. Пошла навстречу к Иисусу. Пошла и склонилась у ног Его. Вы знаете, недавно я был на молодежном общении, и молодежь была наша там. Тоже был призыв к покаянию. Тоже была возможность сделаться своими. Выходили многие люди примиряться с Богом. Мне запомнилось одно из таких покаяний. Вышел один молодой человек, встал на колени и молился Богу так. Господи, я целую неделю искал Тебя. Я искал, где можно примириться с Тобою. И вот сегодня я случайно проходил мимо этого места и увидел, где можно примириться с тобой. И вышел сегодня примириться с тобой. Попросил у Бога прощения. И встал совсем другим человеком, прощенным, помилованным Богом. Как это просто. Другие смотрели. Много раз присутствовали на богослужении, зная, что нужно сделать, но этого сделать не смогли. А этот человек получил великое счастье. Получил прощение грехов. Дорогие друзья, сегодня мы находимся здесь. Кто-то является сыном или дочерью верующих родителей, но кто-то уже сам имеет детей. Мне бы хотелось спросить, дети ваши верующие или нет? Вы были дети верующих родителей. Сегодня вы дети, выросли, имеете своих детей. Наверное, хотите, чтобы дети ваши могли знать Бога. Мне вспоминается тоже один случай. Знаю одного человека. Отец привел сына на собрание. И он говорит, я знаю, что здесь не будет хорошо. Ему будет хорошо. Этот человек примирился с Богом, покаялся, а потом отступил от Бога. Отступил и перестал ходить в собрание. Отец опять пришел, встревоженный. Я знаю, что сын погибнет. Погибнет в этом мире. Я бы хотел, чтобы он был здесь. Я бы хотел, чтобы он опять примирился с Богом, потому что в мире он погибнет. Но меня удивило то, что у него самого нет желания стать Детем Божиим. Он переживает о сыне, а сам думает о том, что ему как-нибудь, а как-нибудь и проживу без Бога. А может быть, еще думает, что ему рано. Друзья дорогие, я сегодня хотел бы обратиться ко всем, кто здесь находится. В каком состоянии ты? Работает над тобою Господь. Зовет ли тебя Господь сегодня в число своих детей? У тебя есть возможность. Слово Божие говорит, когда вы услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Знаете, о чем я переживаю? Я переживаю о том, что можно опоздать. В Евреям 4 главе с 1 стихом написаны такие слова. «Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Вот чего нужно опасаться или переживать. Опоздать можно. Может, у тебя есть эти планы, все, стать своим для Господа, примириться с Ним. Но другие входят один за одним. Ты свидетель тому, как люди обращаются к Богу. Ты свидетель, как люди вошли в церковь сегодня, они в числе спасенных. Ты находишься вне, в стороне от спасения. Долго ли ты там будешь стоять? Как ты думаешь, долго будет протянута к тебе еще рука милости Божией? Долго ли тебя будет звать еще Господь? Боюсь, что ты можешь обмануться, можешь опоздать. Так, как сегодня мы слышали уже слово Господне. Придут те, кто опоздали, и будут говорить, Господи, отвори нам. А Он скажет, не знаю вас. Прошло ваше время, не знаю вас. Что ты тогда будешь делать? У тебя сегодня есть возможность получить прощение. Стоит ли тебе откладывать на завтра? Искать его надо. Если бы ты искал его вот всем сердцем своим, как правду ищут, мы такой псалом поем, ты бы его нашел. Но вся проблема в том, что многие не ищут Господа, а Слово Божие говорит, ищите Господа, когда можно найти его. Знаете, я вспоминаю один случай в Библии. Простой случай. Человек один, великий человек, заболел. Имя ему Нейман. Он был военачальник. Заболел он проказой. И услышал, что в Израиле можно получить исцеление. Есть там пророк. Когда он услышал, он сразу засуетился. Жена его засуетилась. Написали письмо царю в Израилю. Вот, исцели, сними проказу с этого человека. Помочь ему никто не мог. И вот, наконец, он находит верный путь. Путь к пророку Божьему. Идет он с большой надеждой, я сейчас получу очищение от проказы. У него есть свои планы, он их построил, проходит, а пророк навстречу к нему не вышел. Он послал слугу своему, который сообщил ему простую волю. Пойди, окунись в Иордане 7 раз и будешь здоров. Не принял от него ни даров, ничего не принял от него. Пойди, окунись в Иордане. Написано, сильно разгневался Нейман. Разгневался и говорит, вот я думал, что он выйдет, возложит руку на меня, помолится Богу о мне и снимет с меня проказу. Разве наши реки хуже реки Иордан? И в гневе повернулся и пошел домой. Получил он исцеление? Нет. Почему? Планы его не сбылись. У него свои планы были, а у Бога свой план. Но вот нашелся один кто-то из слуг его, который говорит ему, Нейман, неужели тяжелое тебе сказал пророк сделать? Если бы он тебе сказал, что это тяжелое, важное, ты бы сделал или не сделал? Тот подумал, сделал бы. А это ж такое простое. Окунись 7 раз, и все, и будешь ты свободен. Попробуй, Нейман. Нейман оказался не гордый человек. Он пошел, окунулся, и вышел, чистил, свободным от проказы. А потом он вернулся к пророку и говорит: теперь я знаю, что есть Бог у Израиля. Не пророк есть, Бог есть у Израиля. Друзья дорогие, мне бы хотелось сказать, вы строите свои планы. Когда что-то с вами произойдет, когда вас Бог остановит или кто-то еще сделает, мне бы хотелось сказать, Бог есть сегодня здесь. Невидимо здесь, лопата его в руке твоей. Сегодня ты куда-то здесь подвинешься, или в ту сторону, или в другую сторону, или к Царству Божию, или к очищению, или ближе к огню станешь, к суду, к наказанию. Сегодня что-то происходит в твоей жизни. И происходит не от того, что Бог сегодня, знаете, вот тебя туда или сюда двигает, а ты как-то реагируешь. Или ты ближе к Богу, или ты дальше. Или ты попадаешь под ту сторону, куда Бог отодвигает тебя в огонь, или приближает тебя к Царству Господню. От тебя же это зависит. И ты многократно слышишь Слово Божие. Что сделаешь ты сегодня? Пойдешь к Иисусу Христу, смиришься перед Ним, или будешь думать, а у меня свои планы ко спасению? Может, ты тоже сегодня случайно здесь находишься? Может, ты не думал, что здесь тебе надо примириться с Богом? А Бог тебя зовет сегодня к себе. Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы сейчас будем молиться Богу. Ты слышал Слово Господне, у тебя есть право сегодня стать своим Богом. И Бог начнет над тобой работать. И есть право воспротивиться Богу, не покориться, пойти дальше своим путем. Все свои пути приведут тебя к погибели. К огню на день суда. Вы знаете, мы сегодня говорим об этом и переживаем. Переживаем о том, что вы зря время тратите. Мы тоже были такие, как вы. Мы тоже искали развлечения в этом мире. И думали, что в этом все наше счастье. Но там мы не нашли этого счастья. И я уверен, что и ты не нашел там этого счастья. Счастье, настоящее счастье нашел я у ног Иисуса Христа, в тот момент, когда я обратился к Богу. И сегодня я могу свидетельствовать с Иисусом очень хорошо. И те временные греховные наслаждения никогда, никогда они не заменят общение с Богом. Никогда они душу не насытят, не дадут счастья человеку. Счастье дает только Господь. И поэтому, имея этот опыт общения с Богом, мы говорим вам: не тратьте зря время, не тратьте. Идите к Иисусу Христу. Пусть Он производит в вас эту прекрасную работу, работу для вечности. Если в нашем собрании сегодня есть те, кто готов покориться Господу, кто хочет стать своим человеком для Бога, хочет примириться с Ним, мы предлагаем вам сегодня эту возможность здесь помолиться Господу, принять Его, покаяться, сказать Ему о своих переживаниях. И Бог, будучи верен и праведен, простит вам грехи и очистит вас от всякой неправды. Смотрите, не опоздайте. Завтрашний день не в вашей власти. Сегодня твое право. Сегодня ты слышишь, ты можешь выбирать. А завтра, может быть, уже не для тебя будет это большое преимущество стать человеком Божиим. Я попросил бы, чтобы мы в конце нашего собрания могли бы спеть псалом, который мы поем в дни, когда мы призываем людей к покаянию. Что ты медлишь на грешном пути? А в это время, у кого есть это переживание, кого Бог тревожит, я предложил бы вам пройти сюда и помолиться Богу. Может, ты скажешь: а я уже каялся, и у меня не получилось. Что-то в моей жизни не так. Нет победы. У тебя есть возможность сегодня еще раз попробовать обратиться к Богу. Господь не отталкивает эту душу. Может быть, ты строил свои планы, и у тебя не получалось, а сегодня тебе нужно всецело довериться Богу. И Бог возьмет тебя в свои руки и поведет. Кто бы ты ни был, сын или дочь верующих родителей, взрослый ты, или ты себя еще считаешь невзрослым, молодым человеком, много у тебя проблем или мало, сегодня Господь безошибочно предлагает тебе примириться с Ним. Поспеши в общение с Ним. Встанем, друзья. Вы желаете помолиться? Пройдите сюда, пожалуйста. Может, еще у кого-то есть это решение помолиться Господу. Пройдите, друзья. Это ваше время для вашего покаяния. Бог дает вам эту возможность. Склонись, пожалуйста, помолись Господу. Господи, Боже мой, я уже приходил к Тебе, Господи, и каялся, Господи, но я буду и второй, и третий, и десятый раз приходить и каяться, дабы я хочу, что если не по дружбе, по неотступности моей, пошли мне спасение, дабы почувствовал внутри я, что Ты мой Бог и Ты мой Господин. Благодарю Тебя за великое побуждение, которое Ты через брата, через сына своего послал мне. Да будет Тебе слава и хвала, благодать Твоя и общение Святого Духа, да пребудет со мной. Аминь. Аминь. Дорогой всемилостливый, вселюбящий Отец, Бог наш, я благодарю Тебя за то, что я еще раз могу прийти к Тебе и склониться перед Тобой, Господи, за то, что меня принимают в Твоем доме, дорогой Господь, и терпят. Я благодарю Тебя, что Ты не оставляешь мое сердце, что оно трепещет и взывает к Тебе. Господи, я молю и прошу Тебя, не оставь меня, дай мне время, помоги мне прийти к Тебе и остаться здесь с Тобой. Только здесь я чувствую себя хорошо, Господи, мое сердце трепещет. Мне так хочется быть с Тобой, но помоги мне, Господи, помоги прийти, остаться с Тобой и жить во имя славы Твоей, Господи, чтобы я могла радоваться каждому дню вместе с Твоими детьми и быть Твоим детем, Господи. Благодарю Тебя за все, за все милости Твои, за долготерпение, за любовь, Господи. За то, что Ты милуешь и наказываешь, Господи. Благодарю, что не оставляешь, ибо Ты сказал, кого люблю, того наказываю, Господи. Пусть будет все в воле Твоей. Помоги мне отдать все в руки Твои, Господи. Все претерпеть, все превозмочь и прийти к Тебе, Господи, и остаться у ног Твоих. Во имя славы Твоей, во имя любви Твоей, во имя жизни, Господи, во имя всего-всего, что Ты создал, Господи, для нас никчемных, падших, грешных, Господи. И я наименьшая, Господи, из грешников на земле, на этой, прошу милости Твоей и прощения, Господи. Пусть будет во всем воля Твоя, Тебе же за все вечная слава, поклонение и хвала Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Господь и Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Духом Твоим Святым Ты потревожил эти души. Ты их позвал к себе, и вот они предстали пред лицом Твоим и просят у Тебя милости и прощения. Прости их, Господи, прости и согрей эти души. Сообщи им о своем прощении, сообщи им о своей любви, согрей эти души, Господи. Имена их запиши в книгу жизни и начни работать в их жизни. Очищать и освящать, и подготавливать их к Царству Твоему. Господь, я верю, что Ты приходящего к Тебе не изгоняешь. И поэтому сегодня мы радуемся тому, что Ты протянул к ним эту руку благоволения и позвал их вновь к себе. Это Твоя работа. Я прошу Тебя, Ты помоги им всегда находиться в Церкви Твоей, получивши прощение, жить новой победной жизнью. Ответь на их желание. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Ты Духом Твоим Святым потревожь еще те души, которые не Твои, которые еще не с Тобой. Произведи в них этот момент, эту победу, чтобы они могли сегодня обратиться к Тебе, услышавши Твой призыв, не ожесточились бы, но покорились Тебе, Богу нашему. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Проходите, друзья, на место. Верьте, что Господь услышал ваши молитвы и простил вам грехи ваши. Друзья, мы начнем петь этот псалом, что ты медлишь на грешном пути. И если чью-то душу Бог еще тревожит, мы приглашаем вас пройти сюда сегодня, воспользоваться этой дорогой возможностью примириться с Богом. Oh, поводу